Лето, матовые скороспелые яблоки в банках, сильная зелень листвы в окне, старшей сестре 40, младшей почти на 10 лет меньше. Между ними никогда не было особой близости, вероятно, из-за разницы в возрасте, из-за того, что долгое время они жили порознь. Лариса уехала из дома в 14 лет, поступила в техникум, закончила институт, вышла замуж, поселилась в городе. Вера любила думать о том, что у нее есть сестра. Мысль эта необъяснимо радовала ее, как греет сердце внезапно разбогатевшего человека воспоминание о солидном счете в банке, которым он в любой момент может воспользоваться. Внешне они были мало похожи, но, как это бывает с людьми, которые связаны родством, общими привычками, образом жизни, их похожесть все равно пробивалась сквозь непохожесть. Лариса выглядела моложе своих лет, Вера по настроению. Она, в отличие от сестры, мало следила за внешностью. Сам вид зеркала вызывал у нее неприязнь. Обе были черноголовы, смуглокожи, тонкие в талии, широкие в бедрах. Но в Ларисе все внешние черты прорисовывались с большей рельефностью, изяществом, определенностью. Брови ее были черны, черты лица идеально правильны, грудь полна, и редкий мужчина не останавливал на ней своего взгляда. Вера на ее фоне тускнела, замолкала, замыкалась. В них, конечно, было сходство, как если бы один и тот же пейзаж был написан гуашью и акварелью. Лариса любила яркую одежду и помаду, обувь на высоких каблуках. Вера, дожив почти до 30, все еще не знала, что она любила. Она думала из-за постоянной созерцательности, погруженности в свои мысли, она казалась мягкой, послушной, уступчивой. Верно, в характере ее была изрядная доля покорности. Но теперь, вот неожиданно для себя, она оставила мужа и приехала в родительский дом с ясным пониманием того, что больше к нему не вернется. Сестры одинаково неудачно вышли замуж. Но каждая переживала несчастье по-своему. Муж Ларисы, лентяй и пьяница, был так же ярок в своих недостатках, как его жена в достоинствах. Выяснения отношений у них проходили бурно, с битьем сервизов, кулаками, ожесточением, матерными словами, собиранием и выливанием друг на друга всей грязи, которая неизбежно накапливается за годы совместной жизни, и в которой неминуемо утонешь, если не найти способ от нее избавляться. Муж Веры тоже пил, не отличался трудолюбием или умением зарабатывать деньги. Но все же главной причиной ее неладной жизни было другое. Они прожили вместе почти 10 лет. Детей у них не было. Она не хотела. А не хотела из-за того, что твердо знала, что не любит его. Вера много думала. Почему? Из-за того, что не может любить в силу бесчувственности души? Но ощущает же она боль. Значит, должна найти радость? Или такого мужа и не должно любить, ведь любит всегда за что-то? А если не должно, то почему ей достался в мужья именно этот мужчина?